Глава 23. Вселенский дельфин Шишумара. Блаженный Шука продолжал. На высоте 1 300 000 йоджин над ярусом семи мудрецов находится сфера, которую просвещенные мужи называют незыблемой обителью, где покоятся стопы Вседержителя, Вишну. Владычествует в том царстве славный сын царя Уттанапады, праведный Тхрува, о коем я поведал тебе прежде. В чертогах Тхрувы во времена малых вселенских потопов находят убежище бог Огонь Агни, небесный царь Индра, мудрец Кашьяпа, вершитель закона Дхарма, праотцы и прочие небожители. Однажды, в великую эпоху, они возносятся на небесных челнах во владение Тхрувы, дабы выразить ему почтение и просить о заступничестве. Выстроившись против Тхрувы по правую руку, ускользнувшие от потопа боги обходят почтительный круг подле незыблемого владыки. В благословенных тех чертогах Всевышний касается своими стопами вершины сотворенной вселенной. Вокруг недвижимого яруса Тхрувы вращаются все боги-звезды, мудрые светила и небесные тела. Невидимый и недремлющий своей силою, коей является время, Вседержитель заставляет миры вращаться в круг его стоп, что помещены в обители Тхрувы. Подобно тому, как при молодьбе зерна, запряженные в упряжку волы, ходят вокруг срединного столпа, боги и небожители, эти небесные тела, обращаются вокруг своего незыблемого светила, именуемого Тхрувою. Как и волы, одни звезды шествуют ближе к точке вращения, другие держатся от нее подаль. Все вместе с землею и подземными ярусами они составляют единое устройство Вселенной. Гонимые ветром времени, небесные существа, звезды и созвездия движутся в круг стоп Всевышнего, покоящихся в чертогах Тхрувы. Парят небесные существа в бескрайнем пространстве, подобно тучам в небе, несущим в себе великое количество воды. Парят в небе точно исполинские птицы, что никогда не опускаются на землю. Творят добрые дела, души возносятся на звезды ближние Тхруве. Совершая зло, они отдаляются от срединной области. Так устроен мир, и так пребудет до конца дней Вселенной. Следующие мужи молвят, что Вселенная очертаниями своими напоминает изогнутого в полете дельфина. В облике дельфина мудрые мыслят единое целое и сосредотачивают на нем свой внутренний взор. Голова вселенского дельфина наклонена вниз, тело свернуто кольцом. На конце хвоста его расположена звезда Тхрувы, вдоль хвоста — звезды небесных праотцов. Боги Агни, Индра и Дхарма. У основания хвоста боги-звезды Дхата и Видхата. Там, где у дельфина могли бы быть бедра, располагаются семь мудрецов — Васиштха, Ангира, Маричи, Пуластья, Пулаха, Атри и Крату. Свернутое кольцом тело вселенского дельфина вращается в правую сторону, и на правом его боку находятся 14 звездных домов от Абхиджита до Пунарвасу. На левом боку расположены 14 звездных домов от Пушьи до Утарашатхи. Тело дельфина всегда пребудет в равновесии, ибо на каждом его боку размещается равное число звездных домов. На спине его расположены южные созвездия Аджавитхи, животом дельфину служит небесное русло Ганги. На правом и левом бедре дельфина расположены звездные дома Пунарвасу и Пушья. Артха и Ашлеша находятся на его правой и левой конечностях. Абхиджит и Утарашатха в правой и левой ноздре. Шравана и Пурвашатха на правом и левом глазу, а Джаништха и Мула на правом и левом ухе. 8 звездных домов от Макхи до Анурадхи, обозначающие южный путь, расположены на левых ребрах вселенского дельфина. 8 созвездий от Мригаширши до Пурвабхадры, обозначающие северный путь, на правых. На правом и левом плече находятся звездные дома Шатабхиша и Джьештха. Верхнюю челюсть дельфина обозначает звезда Агасти, нижнюю — вершитель судеб Яма. Его рот — это Ангарака, промежность — Сатурн, шея — Юпитер, грудь — Солнце. Сердце — вседержитель Нараяна. Ум дельфина — луна. Пупок — Ушана. Сосцы — двое светозарных Ашвини. Будха — есть жизненный воздух дельфина. Раху — его горло, по телу его рассыпаны несчетные кометы, в порах кожи скрыто великое множество звезд и небесных тел. Таким мудрые звездочеты представляют себе Господа в виде вселенной и наказывают обыкновенным смертным размышлять о нем трижды в день, творя в уме следующее изречение. Господи чудесный, сущий в облике времени, вместилище звезд, шествующих каждая своим путем. Бог богов, я склоняюсь пред тобою, да пребудет со мною вечно твой волшебный образ. Блаженный Шука сказал: в пространстве вселенского дельфина находят прибежище боги, люди, животные и растения. Кто трижды в день, утром, днем и вечером, направляет свой мысленный взор на чудного дельфина, тот скоро искупит все свои грехи. Тот же, кто помянет в мыслях вселенского дельфина, смоет с себя грех вчерашнего дня.